тщательное обследование. Слава богу, разрушений нет. Однако в телеграмме, отправленной им в Сан-Жак, после полуночи он передал сведения совершенно противоположного характера и даже упомянул о тяжелом ранении начальника уезда. «О, Господи! Что ты наделал, братец?» — вскрикнул Каймакам и подскочил на койке так, будто с его раны сорвали повязку. Халиль Кельме-эфенди был чиновником старой классической школы, то есть в своей служебной деятельности он придерживался обязательного правила. Любой факт, любой случай, происшествие или событие всегда изображать менее серьезным, чем оно есть на самом деле. И будь то град, землетрясение, лесной пожар, наводнение или другие стихийные бедствия, за которые человек, естественно, не может нести ответственности, все равно он никогда не изменял своему правилу. Потому-то ночной рапорт начальника жандармерии и взбесил его. «Клянусь Господом Богом, я не стану вмешиваться в это дело. Сам будешь расхлебывать», — кричал он и бил себя кулаком по голове, рискуя сдвинуть повязку. Начальник жандармерии в душе понимал, что с телеграммой получилось неладно. Когда же на него обрушился возмущенный Халиль Хельме-эфенди, он стал путанно объяснять, что, увидев во дворе медресе чинили раненого Каймакама, а потом и других пострадавших, растерзанных, ободранных и окровавленных, сильно растерялся. Главного секретаря управы в городе не было. Уже месяц, как он находился в отпуске, и вообще никого из властей на месте не оказалось. А тут еще выяснилось, что первый секретарь городской управы Рыфат уже сообщил в Стамбульскую газету о землетрясении и его последствиях. Что же еще оставалось делать Низи эфенди? Пришлось телеграфировать в центр. По требованию Каймакама Низи эфенди отстегнул боковой карман, достал блокнот в софьяновом переплете и прочел текст телеграммы. «Докладываю. Произошло сильное землетрясение. Разрушения значительны, имеются жертвы. Каймакам тяжело ранен». Халиль Хельме-эфенди встал на колени на койке, забыв о всех своих телесных повреждениях, и, раскачиваясь, словно хафыз на молитве, принялся корить начальника жандармерии. «Эх, начальник бей! Что же ты натворил? Ай-ай-ай! И зачем ты, братец, не в свои дела суешься?» Низи эфенди, оправившись от недавнего замешательства, начал злиться. Но, не желая перечить Каймакаму и в то же время давая понять, что не потерпит больше попреков, он заговорил с достоинством, подчеркнуто вежливо. «Как я уже имел честь доложить, первое, что я увидел, это лежащего посреди двора господина Каймакама. Надеюсь, ваша милость не станет этого оспаривать. Доктор дает заключение. Тяжело ранен, возможно, даже умер от кровоизлияния в мозг, да хранит его Господь. Вы, я думаю, понимаете, эфенди, что город и уезд не могут оставаться без руководства. Потом вы бы меня сами спросили. А ты где был, ослиная твоя башка? Что бы я вам тогда ответил? Я солдат. Откуда мне знать, как у вас принято, о чем говорить и о чем молчать?» Да, дела складывались скверно. Халиль Хельме-эфенди понимал, что допущен просчет, но он и сам толком не знал, кто именно в такой сложной обстановке должен был взять на себя полномочия и сообщить о происшествии.